Неблагоприятно отзывается на росте каждого селения также еще пестрота иного рода. В колонию поступают много старых, слабых, больных, физически и психически, преступных, неспособных к труду, практически неподготовленных, которые на родине жили в городе и не занимались сельским хозяйством. 1 января 1890 года, по данным, взятым мною из казенных ведомостей, на всем Сахалине, в тюрьмах и колонии, дворян было 91, и городских сословий, то есть почетных граждан, купцов, мещан, иностранных подданных, 924, что вместе составляло 10% всего числа ссыльных. Примечание. Дворяне и вообще привилегированные не умеют пахать и рубить изб. Надо работать, надо нести наказание, какое все несут, но сил нет. Поневоле они ищут легкого труда и даже часто ничего не делают. Но зато они находятся в постоянном страхе, что судьба изменится и их пошлют в рудник, телесно накажут, закуют в кандалы и прочее. В большинстве это люди, уже утомленные жизнью, скромные, грустные, и когда глядишь на них, то никак не можешь представить себе их в роли уголовных преступников. Но попадаются также пройдохи и нахалы, вконец испорченные, одержимые душевной невменяемостью, производящие впечатление каких-то осторожных выскочек. Их манера говорить, улыбки, походка, лакейская услужливость – все это нехорошего, пошловатого тона. Как бы то ни было, страшно быть на их месте. Один каторжный, бывший офицер, когда его везли в арестантском вагоне в Одессу, видел в окно живописную и поэтическую рыбную ловлю с помощью зажженных смоляных веток и факелов. Поля Малороссии уже зеленели. В дубовых и липовых ее лесах, близ полотна дороги, можно заметить фиалки и ландыши. Так и слышится аромат цветов и потерянной воли вместе. Владивосток, 1886 год, номер 14. Бывший дворянин, убийца, рассказывая мне о том, как приятели провожали его из России, говорил: «У меня проснулось сознание. Я хотел только одного – стушеваться, провалиться. Но знакомые не понимали этого и на перерыв старались утешать меня и оказывать мне всякое внимание. На привилегированных арестантов, когда их ведут по улице или везут, ничто так неприятно не действует, как любопытство свободных, особенно знакомых. Если в толпе арестантов хотят узнать известного преступника и спрашивают про него громко, называя по фамилии, то это причиняет ему сильную боль. К сожалению, нередко глумятся над уже осужденными, привилегированными преступниками и в тюрьме, и на улице, и даже в печати. В одной ежедневной газете я читал про бывшего коммерции советника, что будто бы где-то в Сибири, идучи этапом, он был приглашен завтракать. И когда после завтрака его повели дальше, то хозяева не досчитались одной ложки. Украл коммерции советник. Про бывшего камер-юнкера писали, будто в ссылке ему не скучно, так как шампанского де у него разливанное море, и цыганок сколько хочешь. Это жестоко. В каждом селении есть староста, который избирается из домохозяев, непременно из поселенцев и крестьян, и утверждается смотрителем поселений. В старосты попадают обыкновенно люди степенные, смышленые и грамотные. Должность их еще не определилась вполне, но они стараются походить на русских старост. Решают разные мелкие дела, назначают подводы по наряду, вступаются за своих, когда нужно, и прочее. А у рыковского старосты есть даже своя печать. Некоторые получают жалование. В каждом селении живет также надзиратель. Чаще всего нижний чин местной команды, безграмотный, который докладывает проезжим чиновникам, что все обстоит благополучно, и наблюдает за поведением поселенцев и за тем, чтобы они без спросу не отлучались и занимались сельским хозяйством. Он ближайший начальник селения, часто единственный судья, и его донесения по начальству – это документы, имеющие немаловажное значение при оценке, насколько поселенец преуспел в одобрительном поведении, домообзаводстве и оседлости. Вот образчик надзирательского донесения. Список жителей селения Верхнего Армудана, кои дурного поведения. Фамилии и имена. Отметка, почему именно. Издугин Ананий, вор. Киселев Петр Васильев, тоже. Глыбин Иван, тоже. Голынский Семен, домонерочитель и самовольный. Казанкин Иван, тоже.